Бардин слушал Гротко и думал, почему его рассказ казался во всем убедительным и не вызывал желания спорить, хотя некоторые положения были смелы весьма. Быть может, потому что Гротко сместил рассказ в сферу, где, как понял Егор Иванович, его собеседник был силен. Речь шла об экономическом потенциале Америки. Но не только поэтому. Все, о чем говорил Александр Александрович, было отмечено зрелостью мысли, у которой одна основа – знание жизни. И в сознании Бардина встали белорусская деревня Гротко и тропа, что привела Гротко из этой деревни в Москву на Кузнецкие. Куда как склонен университет, а как он много дал человеку. Бардин прилетел в Архангельск, когда самолет с представителем американского президента готовился вылетать в Москву. Впрочем, летчики уже пробовали моторы, а Гопкинса не было. Городские власти устроили ему банкет с водкой и икрой, и Гопкинс опаздывал. Лил дождь, обильный, теплый. Автомобиль с представителем президента появился уже за полночь и остановился в стороне от самолета. 7 человек, как показалось Бардину, 3 американца и 4 сопровождающих, шли через взлетное поле, преодолевая напор ливня. Бардин без труда обнаружил Гопкинса. Ветер играл его долговязой фигурой, как хотел. Гопкинс едва удерживал на голове шляпу. С ее полей, как, впрочем, и с руки, лилась ручьями вода. Американец поднялся в самолет, он был бледен и весел. «Русская водка! О, это нечто взрывное! Не зевайте, а то она разорвет вас в клочья!» Когда самолет уже был в воздухе, Гопкинс сказал Бардину: «Думал ли я когда-нибудь, что буду удостоен чести в роковой час, слышите, в роковой, связать две великие силы? Я сын Шорника из Гриннелля». Он махнул рукой с отчаянной и веселой храбростью. Нет, он не был так пьян, как хотел казаться. Ему нравилось быть пьяным, так как ему было легче сказать то, что он хотел сказать. «Между прочим, неизвестно, сумел бы мой отец выбиться в люди, а его сын стать тем, кем он стал, если бы телега не сломала моему родителю ногу, которая, как утверждали соседи, была надломлена от рождения, и он не получил бы от хозяев телеги 5000 отступных». Да, шорная мастерская была уже после того, как отца переехала телега, а до сломанной ноги была бедность. Он взглянул с краткой нежностью на свою мокрую шляпу, лежащую подаль, и, схватив ее с отчаянной удалью, рубанул ею, рассыпав веер брызг. «Честное же слово, в том, что я сказал вам, есть смысл. Лучше меня Россию никто не поймет. Да, я сын Шорника из Гриннелля». Он снял мокрое пальто, пиджак и, оставшись в свитере, закатал рукава и стал растирать худые руки, едва ли не от запястья до локтей. Потом долго устраивал длинные ноги и уснул. Проснулся, когда самолет уже подходил к Москве. Он взглянул вниз и рассмотрел березовую рощицу, сказал неожиданно строгим голосом: «Хмель прошел». «О, белые березы, белые березы!» Потом вдруг обернулся, произнес со счастливой лихостью: «Россия, Россия!» Потом вдруг хлопнул сухой ладонью по железной лавке, спросил: «Вы слыхали об американце Стайнере? Это мой учитель, не верите? Мой учитель писал книгу о толстом человеке и отправился в Ясную Поляну. Это было в начале века, и Толстой был уже очень стар. Но великий старец был рад встрече с американцем и беседовал с ним. Вы знаете, что сказал Толстой Стайнеру? Он сказал, что человек начинает понимать жизнь с той самой минуты, как он начинает думать о смерти. Толстой говорил, а вокруг ходила старая графиня и бросала гневные взгляды на гостя. По слухам, она была невластна над собой и в любви, и в неприязни. А Толстой сказал еще в тот раз американцу, что человек, чтобы прожить счастливо, должен вовремя уяснить, что ему надо от жизни, и не требовать больше, чем определено ему Богом. А рядом ходила графиня, и теперь уже с неприязнью смотрела не только на гостя, но и на мужа. Она явно требовала от жизни больше, чем дала ей судьба.